и слегка дрожавшей рукой подписал 5 экземпляров акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фредебург. После подписания акта Кейтель встал из-за стола, надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он тихо отошел за свой стол. В 00:43 подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал. Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись со стульев, поклонились и, склонив головы, вышли из зала. За ними вышли их штабные офицеры. От имени Советского Верховного Главнокомандования я сердечно поздравил всех присутствующих с долгожданной победой. В зале поднялся невообразимый шум. Все друг друга поздравляли, жали руки, у многих на глазах были слезы. Меня окружили боевые друзья — Соколовский, Малинин, Телегин, Антипенко, Колпакч, Кузнецов, Богданов, Берзарин, Боков, Белов, Горбатов и другие. «Дорогие друзья, — сказал я товарищам по оружию, — нам с вами выпала великая честь». В заключительном сражении нам было оказано доверие народа, партии и правительства вести доблестные советские войска на штурм Берлина. Это доверие советские войска, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сражениях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной победе, за которую... не дрогнув, отдали свою жизнь. Вспомнив близких друзей, боевых товарищей, которым не довелось дожить до этого радостного дня, эти люди, привыкшие без малейшего страха смотреть смерти в лицо, как ни крепились, не могли сдержать слез. В 00:50 9 мая 1945 года заседание, на котором была принята безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось. Из книги «Жуков. Воспоминания и размышления» в 3 томах, том 3, 10 издание, дополненное по рукописи автора, Москва, 1990 год, страницы 273-277. Кейтель перед судом народов в Нюрнберге. Примечание. Приведенные далее документы из 7-томного сборника «Нюрнбергский процесс» публикуются без изменений. Допрос Вильгельма Кейтеля главным обвинителем от СССР генералом Руденко. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 5, 6 и 8 апреля 1946 года. Руденко. Подсудимый Кейтель, уточните, когда вы получили первый офицерский чин? Кейтель. 18 августа 1902 года. Руденко. Какое вы получили военное образование? Кейтель. Я вступил в армию в качестве кандидата в офицеры, служил сначала простым солдатом, а пройдя затем все следующие чины ефрейтора, унтер-офицера, стал лейтенантом. Руденко, я спросил вас о вашем военном образовании. Кейтель, я был армейским офицером до 1909 года, затем около 6 лет полковым адъютантом. Во время Первой мировой войны я был командиром батареи, а с весны 1915 года находился на службе в генеральном штабе. Руденко, вы окончили военную или другую академию? Кейтель, я никогда не учился в военной академии. 2 раза я в качестве полкового адъютанта принимал участие в так называемых больших командировках генерального штаба. Летом 1914 года был откомандирован в генеральный штаб и в начале войны 1914 года возвратился в свой полк. Руденко. Какую военную подготовку и военный чин имел Гитлер?